Мы начинаем наш очередной урок цикла «Шловец», урок номер 20. «Шловея Сулам», страница 19. Строчка 12. Начинаем новую статью. Мы все еще находимся в главе книги Ноах Торы. Строчка 12. Магу гамабуль маим бавода. Что значит, как вы говорили, поток? Потоп. Потоп вод. Водный потоп. Водный потоп в духовной работе. 15. Базогара Кадош, Ноах, за скобкой, Мефареш, это катув. Вани. Гинейни. Меви эт амабуль. Маим. 16. Альга арец. Точка. Веселы шоно. Раби Иуда патах. Гема. Меймрива. Ашер риву в ней Исраэль. Точка. Вышоэль. Вехи 17. Вамаком ахер ло риву в ней Исраэль эт Ашем. Точка. Умышив. Эла эйлу хаю меймрива вадай шенатну хоах. 18. Угвура леваальадин лейтхазек. Точка. Мишум шееш маим митуким ваеш маем мирурим. Точка. Шигу сод гагдуша. 19. Вагалеумот декав ямин. Точка. Веш маем целулим. Веш маем ахурим. Точка. Шигу сот хагдуша. Вагалеумат шель кав. 20 смоль. Точка. Еш маем шалом, веш мей мрива. Точка. Шигу сод гагдуша. Вало матшель кав гаемцаи. Точка. Валькен 21. Омера катув. Гема меймрива. Ашер риву в ней Исраэль. Эт Ашем. Легород. Шигу леумат. Шель. Кав. 22. Эмцаи. ки гимшиху алейхем эт ми оф мей шело гаю црихим легамших дегайну галеумат ганікра мей мрива 23 мрива кома, на, после коми ванітмау во точка везе шомер вейкадеш бам. Как обычно, как правило, вначале следует отрывок из Зогара. Он приводит отрывок из Зогара с Суламом, а потом рассматривает его. 15. Базогар Кадош Ноах. В Святом Зогаре, в главе Ноах, Мефареш это Катув. Там объясняет стих истории. Цитата. Вани гинейни ми ви это мабуль маем 16 аля арец. И вот я приведу поток вод, водный потоп, говорят, на землю. Точка. Везелышоно. Это вот что говорит Зогар. Это была сначала цитата из Торы, а теперь говорит Везелышоно. И вот что Зогар говорит в этой же главе. Раби Иуда патах, Раби Иуда открыл. Как мы говорим? Гема меймрива. Он открывает и говорит. Это воды раздора. Ашер риву в ней Исраэль, которыми делали раздор сыновья Израиля. Точка. Вышоэль, и он спрашивает. Раби Иуда. Вехи 17 вамаком ахер лори вувне Исраэль это шем? А разве в другом месте сыновья Израиля не спорили с Творцом? Другое есть еще. Не вели раздор, не имели раздор с Гавайя. Не перечили и так далее. Точка. Умешив, и он отвечает, тот же Раби Иуда. Эла эйлу гаю мей мрива вадай. Но он отвечает, но это были воды раздора действительные. Шенатну хох угвура 2.17, которые дали силу и мощь. Леваль гадин лаид хазек к мастеру, как сказать, к мастеру, как сказать, Дина, тот, который правит Дином, да? Управляющему. Нет, к управляющему Дином, к управляющему строгостью закона. Так называют Убаль-Дин. Убаль-Дин, в принципе, называют того, который, как сказать, прокурора, высшего прокурора. Лейт хазек, чтобы укрепиться, чтобы взять силу, набраться силы. Имеется в виду сила, которая как бы ангел, который, которому дано, дана эта функция. Функция следить за порядком. Точка. Мишум ше еш май митуким, ибо, он говорит, есть воды сладкие. Так называется, воды сладкие. Воеш маймарурим, а есть воды горькие. Точка. Шегусот хагдуша. Что это значит? Кдуша, святость. 19. Вагалумат декав ямин. И это соотносится с правой линией. Мы потом разберем дальше. Точка. Воеш маем целулим. И есть воды прозрачные. Воеш маем ахурим. А есть воды, и есть воды мутные. Точка. Шигу соток душа. Что это означает? Святость. Вагалумат шелька васмоль. И лежащая против левой линии. Точка. Еш маем шалом. Воеш мей марива. Есть воды мира, спокойствия, да? Мира в этом плане. Воеш меймрива, есть воды раздора. Точка. Шугу содак душа, что это означает святость, и относительно ее, против этого. Относительно этого, это относится к средней линии. Точка. Валькен, 21, омера катув. И поэтому Писание говорит, или стих говорит, «Гэма мэймрива» – это «они». Воды раздора. Ашер риву вне Исраиль, это Шем, которыми ввели раздор сыновья Израиля с Творцом. Легород шегу галумат шелька венцаи, чтобы этим дать понять, буквально учить, что это против, что это против, кстати, по отношению к средней линии. Ки химшиху алейхем эт мей, ибо они притянули к себе воды. Здесь стоит слово мей, нельзя так его оставлять одно без следующего к нему прилагающего слова, называется смехут. А стоит одно слово, которое похоже на ми, как написано. Ми отдельно это будет ми, это значит это будет кто? Ну, это воды, очевидно. Что они притянули к себе воды, шело гают срхим лямших, которые не требовалось притянуть. Дегайну галеумат ханикра меймарива, то есть против того, что называется воды раздора. То есть это соотносится с тем, что называется воды раздора. 23 после запятой. Ванитмауво. И они опоганились этим. Огрязнились этим. Точка. Везе шомер вайкадешбам. И это что он говорит? И он освятился ими. Посмотрим, что это значит. И он освятился в них. Смотрим. 24. Все, это кусочек от Зогара он нам дал. И посмотрим, что он нам дальше расскажет. 24. Ваяеш лехавин эт иньян гимель минеймай шомер шехем негет гимель кавим. Точка. Магу гайньян бадераха вода. Точка. Бетах 25. Шагазогара кадош медабер мимадригот эрионот шешам шаях иньян гимель миней шефа амид галим багимель офаним. Точка. Ума еш 26 лану лилмот мизе бадерех гавода. Очень интересно здесь. 24. Ваеш лагавин эт гайнян гимель миней маим. И необходимо необходимо понять аспект трех видов вод, шомер, что он говорит, Зогар, шахем негет гимель кавим, что они против, соотносятся с тремя линиями. Точка. Мау гайнян бадераха вода. Что это значит в отношении духовной работы? По пути духовной работы, он говорит. Точка. Бетах шазогара кадош медаберме мадрикот эленот. Конечно же, что Зогар, святой Зогар, говорит о высоких ступенях. Это всегда, как правило, навсегда значит, что Зогар всегда говорит о высоких ступенях. Это когда говорит о чем бы он ни был, это высокие ступени. Просто язык низкий. Шешам шаях иньян гимель миней шефа. То есть Зогар говорит о высоких ступенях, что там, к ним, что к ним относится аспект трех видов изобилия света. Гамид галим багимель афаним, которые раскрываются тремя образами, тремя способами. Точка. Ума еш лану лилмод. И что есть нам, что нам есть, что нам необходимо учить? Мизе бадераха вода. Из этого в отношении духовной работы. Поставил нам задачу. 27. Кодем коль ану црихим ладат ма зе мабуль маим бавуда ша мабуль газе гая амехабель Ашер 28. Ваймах эт коль гайкум. Точка. ядуа. Шабазман шагадам матхиль лавод баймон бавода делгашпия азгагуф тоэн 29 магавода газот лахе эйзе гигайон еш базе шата лороце лавод летоэлет ацмха гало ата 30 царих лидог шата тегене мяхаим улгашпия никра шатат гавод ло вишвилха точка эйзе то элет 31 тацмиях офти цмах ти цмах леха мизе шата овед шагаборе егене мизе шата мекаем эта тура у митцвот шило ашер 32 цивалану алиде моше рабейну алав ашалом точка Хаим итен лаха сахар тмурат аводатеха кломар шата 33 митягея батура умитсвод 27 кодем коль ану црихим ладат прежде всего нам необходимо знать мазе, что такое, цитата, мабульмаем, водный поток, водный потоп. Бавуда в духовной работе. Шагамабульгазе ая амахабель, что этот водный потоп был, как сказать, террористом, как сказать по-русски, что он был разрушителем. О, разрушителем. Да. Он был разрушителем. Ашер 28 Ваимахет Коля Кию, который 28, цитата, стер с лица земли все существующее. Так говорил Творец. Два точка. Это в твоей истории стоит. Точка. Ядуа. Известно. Шабазман шагадам матхила водба вода делашпия. Что в то время, когда человек начинает работать в работе на отдачу, азгагуф тоэн, тогда тело требует, тогда тело имеет претензию к нему. 29. Мага вода газот лахем. Что же это за работа у вас? Эйза гигайон еш базе. Какова, какая логика в этом есть? Шата лороце лавод лето элета цимха, что ты не желаешь работать ради собственной выгоды. Гало, ата, 30. Царих, лидога. Ты ведь обязан заботиться. Шата, тегене, миахаим. Чтобы ты наслаждался жизнью. Улгашпия, никра. А на дачу называется, работать на дачу называется шатата вода лобишвилха, что ты будешь работать не на себя, не ради себя. Точка. Эйзе то эле 31 тицмах лаха мизе шата увет. Какая польза, какая выгода произрастет у тебя из того, что ты работаешь? Шабу рейгане, чтобы Творец наслаждался. Мизе шатам и каем, это Торав мицвот шало. Из того, что ты исполняешь Тору и его Тору и заповеди. Ашер 32 Цивалану Алидей Моше Рабейну Алава Шалом, который он заповедал нам через Моше нашего учителя, благословенной памяти ему. Точка. Аим и тен лаха сахар тмурата водатеха. Неужели тебе дадут, может быть, тебе, неужели тебе дадут вознаграждение за твою работу? Кломар шата 33 митьягея батурау митцвот. Что, то есть, чтобы ты усилия прикладывал в Торе и заповедях. Тридцать четыре. Альзе ата онели шатароце лавод брисахар. Точка. Эх, эфшар легавин давар казе лаводы бли сахар 35 сахар. Точка. Галогу негед гагигайом. Точка. Гало гатева шибону ладну гурацон лекабель ганаа витаануг веим ану зе 36 митьягим беэйзе давар бетах шанахну мекаблим ганаа витаануг тмурата игия. Точка. Инкен гарей зегу неге 37 гатева шелану. Точка. Везеникра танат ма. 34. Альзе ата онели. На это ответь мне, пожалуйста, он говорит. На это ответь мне. Шатаро цела вот блисахар, что ты хочешь работать без вознаграждения. Точка. Эхэфшар лагавин давар казе. Как же можно понять такую вещь? Лавод бли 35 сахар. Работать без вознаграждения. Точка. Галогу негда гигайон. Это же ведь против логики. точка. Гало гатева шибо, ну ладно, ведь природа, в которой мы рождены, наша натура. Гурат сон лекабель гана авета ануг. Это желание получить наслаждение и удовольствие. В им ану 36. Митьяги им баэйзе давар. Если мы усилия прикладываем в чем-то, в какой-то вещи, буквально. Бетах шанахну мекаблим ганаавета анук тмурата игия. Конечно же, что мы получаем наслаждение и удовольствие вместо усилия. За наши усилия. Точка. Имкен. Арей зеу нега 37 хатева шилам. Если это так, то это ведь против нашей натуры, природы. Точка. Везеникра танат ма. И это называется цитата. Аргумент ма. Аргумент вопроса что. Ну, мы это уже учили, я думаю, не на чего здесь повторяться уже. Здесь все ясно. Логика это всегда исходит из другой стороны. Мы уже говорили об этом. А вопросы, кто и что, тоже мы уже говорили об этом. 38. Улам. Еш од тана. Шагуф. Митнагед. Лаводата шем. Базман шаадам омер легагуф шаану црихим 39 лагамин башем шигу гамашгиях уманхиге этхаулам бифхинат тов умитив. Точка. В азба ладам гагуф витоэн 40 танат паро вамар ми ашем ашер ишма беколо кломар шекашело легамин башем. Точка. Зот омерет 41 шигу омер шигу мисугаль лавод летоэлет ашем аваль битнай шиим гу гая маргиш эт гадлут ашем 42 гая мивин шикидай лаводы бешвило 38 улам еш од тана. Однако есть еще одно, один аргумент шагуф митнагед лаводаташем того, что тело противоборствует работе на Творца. Против, можно сказать, против работы на Творца. Пазманша адаму мерлагагуф. В то время, когда человек говорит своему телу. Шаану црихим 39 лагамин башем. Что мы должны верить в Гавайя, в Творца, Шигуга Машгиях, что Он провидец. Да? Я нехорошо? что он, да, можно сказать, что он провидец. Оманхиг этаулам и управляет миром бифхинат тову митив в аспекте доброго и делающего добро. Точка. Азбала Адама Гуф, тогда приходит к человеку тело, его тело. В эту Н 40 Танат Паро и с претензией, с аргументом фараона. Шамар, который сказал, цитата из Торы, «Ми Ашем Ашерешма Беколо». Кто такой Гавайя, чтобы я слушался его голос? Кломар, то есть, Шекаше Лолега Мин Башем, что тяжело ему верить в Гавайя. Точка. Зотомерет, это то есть, это означает. 41. Шигу омер, что он говорит. Шигу мы сугалла водле туэль ташем, что он в состоянии работать ради Творца. Аваль битнай. Однако при условии, что им гу гая маргиш эт гадлут ашем, что если бы он ощущал величие Творца, 42, гая мевин, то тогда то он бы понимал, что кедайла вот бишвило, что стоит ради него работать. 43. Кмоше ануро им бегашмиют. Ше им ба эйзе гадоль. Ше еш арбеана шим. Шекиву, шигу гадоль, 44. Васехель мехаев, кедат эйлу, шамру, шигу гадоль, бетах кмо вегашмиют. Адам мисугаль лавод улешамеш 45 это гадоль. Бетах им гаитало гаргаша хазо выгадлут ашем гая гамкен яхойла авод улешамеш это шем. Точка. Маши имкен легабей габоре эйн лану гаргаша казот хазот эла кмо широ им гу вивхинат шхинта 47 Вегалута вейн шум гаргаша вегадлута шем. Точка. Им кен эх гу яхоль леватель эт тогелет ацмо вифней 48 тогелет ашем. 43. Кмоша анро им багашмеют. Так же, как и мы видим в материальном мире. Ше им ба эйзе гадоль. что если приходит, приезжает какой-то большой человек, что есть гарбе анашим, что есть много людей, шекиву шиу гадоль, которые уже установили, что он большой. 44. Ваасеф вегасехель мехаев. И разум обязывает кедат эйлу, по мнению этих, шамру шиу гадоль, которые сказали, что он великий, большой. Бетах кмо вагашмиют гадам мисугалла воду лешамеш 45 этак гадоль. Конечно же, так же, как и в материальном мире, человек в состоянии работать и служить большому человеку. 45 после запятой. Бетах им хаита ло гаргаша казо вагадлут ашем. Конечно же, если бы у него была подобное ощущение величия Творца, а я гамкен я холла вот улышамеша дашем, тогда бы он, конечно, то также мог работать и служить Творцу. Точка. Ма 46 шеимке легавей аборе. Чего не скажешь по отношению к Творцу. Эйн лану аргаша хазот. Нет у нас такого ощущения, подобного ощущения. Элах Моше Роим, но, как мы видим, гу вивхинат шхинта 47 вегалута. Но, как мы видим, сказали, он в аспекте, он находится в аспекте, цитата на арамейском, шхинта вегалута, шхина в изгнании. 47. И нет абсолютно никакого ощущения величия Творца. Точка. Имкен эхгу яхоль леватель эту элетат смовив ней 48 туэлет ашем. Если так, то как же он может аннулировать выгоду для себя, собственную выгоду, перед выгодой Творца, перед тем, чтобы сделать ради Творца, делать ради Творца. Когда мы говорим, что шхинта вегалута, шхина в изгнании, то, конечно же, это по отношению к человеку, который сам находится в изгнании. И поэтому он думает, что где же Творец? Он не видит уже Творца. В то время она всегда есть. Шхинта, конечно, шхина никакая, ни в какое изгнание как бы не идет. Она всегда есть. Но так как человек ее не ощущает, то она как бы не приходит. То она как бы в изгнании относительно ощущений человека. Человек находится в изгнании, конечно же, а не шхина находится. Но мы говорим, что относительно человека шхинта, она шхина, присутствие Творца находится в изгнании, это относительно человека. Он закрыл себе глаза, построил себе собственный мирок, как тот червячок, о котором мы уже говорили, который родился в яблочке, которое уже упало с дерева. Оно уже гнилое яблочко было, и он сидел в нем, родился. Это есть обыкновение у червячков таких, родиться в гнилом яблочке. И потом он выполз из клипы ее, из шкурки ее, из яблока шкурки, из клипы. И посмотрел и увидел, какой прекрасный мир. Чистый, прозрачный, влажный, красивый. И он поразился, что он думал, что это все, что внутри, что это весь мир был. И тогда вот так и вот с нами происходит. 1, страница 20, первая строчка. Лахен бет эйлу гайну. Бет эйле гайну ми ума. Кашехем митхабрим наса цируф маим. Шезегу машекатув. Гамабуль, вторая строчка. Маим. Аля арец. Ша алидейхем мету. Точка. Кломар. Шеколь бхинат аруханиют. Ганикрет хаим. Неавда бигляль три. Гамаим ганаль. Шахем бета шейлот ма ми ума. Точка. Парху михем руах ахаим дегдуша внишару мейтим. Точка. Кмо четыре шекатув решаим бехаейхем Никраим метим. Веза никра мей хамабуль бавода. Шебиглаль махамаим хаэйлу. 5. Мету хаэйле. 5. Одно и то же. Хаэйле, хаэйлу. Здесь пишет хаэйле. Мету вавода влогаю ехолим легамших бавода ташем мисибат атаанот шельма уми канай. Сейчас он что-то расскажет. Я стараюсь потом нарисовать, сейчас, чтобы время нам не тратить. Я потом это стараюсь нарисовать. Все эти воды и все эти вот другие вещи я постараюсь нарисовать отдельно и приложить к уроку. Уже здесь есть, надо немножко пояснить эти воды, что мы говорили, три сорта вод. Можно пояснить, и он говорит, три сорта вод, это три линии, надо пояснить, как это работает. И еще дальше, сейчас, что он сейчас рассказывает, тоже требует некой иллюстрации. Помогает. Первая строчка. Лахен бет эйлу. Поэтому обе эти, то есть ми ума, цитата, ми ума он приводит. Кто и что? Вопросы, два вопроса. Кашехем митхабрим. Когда мы их свяжем, соединим, на асад сируф маем получается соединение, которое соединение получается маем. Видишь, без этого, без иврита невозможно это ощутить. Что это такое? Воды потопа. Смотри, что он говорит. Эти два вопроса. Ми, кто, и ма, что. Если ты их соединишь, получается вода. Видишь, да? Получается вода. В надо убрать, потому что ми, кто, ми это кто. В ума, это получается и ма, и надо убрать, потому что оно не относится к этому. И получается мем, ют, мем. А гей, это творец. Понятно? То есть в это уходит творец, уходит с этого и остается, видишь, да? И уходит отсюда, и остается только маим, вода. Я потом это постараюсь нарисовать немножко на доске. Все это будет соединение. Как это, если одно, один прибавить к два, что это означает? Сложение. Сложение. Вот это и есть сложение тоже. Сложение сложится в вод, в маим получается. Шезегу Маши Катув, что это то, что написано. Цитата истории. Амабуль 2 Маим Аль-Арец Аль-Арец потоп, водный потоп на земле, на землю. Ша-Алидейхе Мету, что из-за этого они померли. Точка. Кломар, то есть Шеколь Бхинат Аруханиют, что весь аспект духовного, Аникрет Хаим, называемый жизнь, Невда Веглаль Три Гамайманаль, потерялась, не потерялась, еще больше есть слово такое. Не теряться, а пропало. Пропало. Пропало из-за воды, как сказано выше. Три. После запятой. Шехем, бета, шейлот, что это два вопроса. Ми, ума. Кто и что. Парху мехем руаха хаим дегдуша в нишару бетим. Улетели от них. Парху, видишь, как выпорхнули. Видишь, как хорошо. Парах, и по-русски тоже порхать. Видишь, хорошо, легко запомнить. Парху, порхать на русском. Чтобы было легче запомнить. Выпорхнули из них. Выпорхнули из них дух жизни, дух жизни святости. В нишарум идти им, и они остались мертвыми. Точка. Кмо 4 шикатов, как написано. Цитата. Решаим бехаейхем некраим метим. Злодеи при жизни еще называются мертвыми. Везе некра мей хамабуль ба вода. Это называется воды потопа в духовной работе. Шебегляля маима эйле, что из-за этих вод пять мету ва вода, они померли в духовной работе. Велогаю ихолим лагам ширба вода ташем, и они не могли продолжать в духовной работе. Мисибат атаанот шельма уми каналь. По причине аргументов, претензий, ма уми, что, вопросов, что и кто, как сказано выше. По-моему, ясно, да? Ничего здесь особенного. Вопросы кто и что, они неплохие вопросы, если их умеренно использовать, если их использовать ради душа, ради святости. Потому что вся работа идет в левой линии. Вся исправление идет от левой линии. И там невозможно без вопросов кто и что, ми ума. Но когда эти кто и что работают в левой линии, когда есть правая линия, тогда это неплохо. Когда при всех этих работах, при всех этих вопросах, которые возникают, кто и что, не отрываются от единства Творца, от веры в Творца выше знания, тогда это хорошо, пожалуйста. Но когда это в отрыве от правой линии, от веры в Творца, тогда это отрывает человека от него, и тогда это называется воды потопа. Это как то же самое, как мы уже говорили об этом, но приходит в голову опять. Что как Израиль, о котором стоит в Мидраше, что он похож на ребенка, которого папа, Творец, посадил на свои плечи. И вот он в какое-то время, пока папа его еще посадил, ему это как нравится, он ощущает своего папу, он его обнял, он его ощущает папу. И папа его держит на плечах, и он все видит, и он довольный, и он идет, папа идет, а он у него на плечах. И вот этот, как Израиль, как мальчик, ребенок, да, он спрашивает папа: папа, что это, что это, папа, что это, что это? И папа ему объясняет. И тогда это хорошо. Да? Он на плечах у папы, и папа ему рассказывает. И он чувствует себя хорошо и приятно. Но потом, со временем, этот ребенок, как и Израиль, забывает, что он сидит на плечах у папы. Он привык уже к этому. И тогда идет папа, он на него сидит на плечах, и тогда ребенок забывает об этом. И увидит прохожих, и он говорит: вы не видели моего папу? Он задает вопросы: а вы не знаете, где мой папа? А что такое мой папа? Не знаете, кто и что и как? И что и кто? Вот так вот и здесь. Поэтому, когда сидишь на плечах, это значит, что удерживаешься за правую линию. Если у тебя вера выше на плечах, значит, выше знания идешь. Что мудрецы хотели сказать этим примером, что человек идет выше знаний, и тогда он, сидя на плечах у Творца, он, конечно, может уже во всякие вопросы ставить, кто и что. Но не иначе с самого низа, из позиции под парсой внизу. Это не вопросы, которые фараона. 6. Я сам уже перевел, да? Да. 6 я тоже перевел. Нет. 6. Везеше катув. то я перевел. 6. Везе шекатув Базогара Кадош. За скобкой. Везе лишано. Амар Раби Йоси Раа эт Малах Сем Хамавет Шагаява им Мей Хамабуль Ваалькен Нихнас Элятева. Точка. Кломар Шабхабель Шугу Малаха Мавет. 8. Гу Витох Гатанот Шельми Ма Гуми Канай. 6. Очень важная статья. Это по духовной работе, это ключевая статья. 6. Везеши Катул Базогара Кадош. И это то, что написано в Святом Зогаре, за скобкой. Везе лишоно, и это вот его слова. Цитата. Амар Раби Йоси. Раби Йоси сказал: Раа эт Малах сем Гамавит. Он увидел. Я разговариваю, говорит, он это Ноах. Он увидел ангела смерти Сим. Шагая ва им мея мабуль, который пришел с водами потопа. Валь кен нихнас эля тева. И поэтому он вошел в арку. Точка. Кломар, Шамехабель, то есть, что разрушитель, Шугу Малахамавет, что это есть ангел смерти. 8. Гу витоха таанот шельми ума каналь. Он внутри находится, внутри вопросов, внутри аргументов, претензий. Вопросов ми ума. Ма уми. Что и кто, как сказано выше. Эта цитата закончилась. То есть это сам сказал Раби Йоси из Зогаре. И пойдем дальше. Я могу, хочется сказать, но я пойдем дальше. Послушаем его, что он нам рассказывает. 9. Вейнян Гацала Татева о Мегамагуль Бавода Гу Гейот Шиеш Иньян Лемала Мегадат Шигу Вахинат. 10. Шигу Роце Лалехет Бейнаим Ацумот. Точка. Кломар Афальпи Шагагигайон Веахуш Эйнам Мевиним. Этма. 11. Шеумрим Лану Хазаль. Точка. Авальхем мекаблим алейхем эт эмунат хахамим веомрим шемуталь алейну лекабель. 12. Аля цмейну эмунат хахамим. Точка. Кмо шекатува ваямину Вашем Умоше Авдо. Точка. Увлиемуна Эйншум Давар Ласик. 13. Ласик Баруханиют. 9. Вейняна Цалата Тева Мегамабуль. И аспект, очень важно здесь, и аспект спасения арки из потопа, от потопа, бавода в духовной работе, гу состоит в том, хейот шееш иньян лемала мегадат, так как есть, в связи с тем, что есть аспект выше знания, шигу вхина, шигу роце, что это значит? 10. Шигу роце лалехет бейнаим ацумот, что он желает идти с закрытыми глазами. Точка. Кломар. То есть афальпи шегагигайон вахуш эйнам виним, несмотря на то, что логика и чувства не понимают, этма 11 шоумрим лану хазаль, то, что мудрецы нам говорят, точка. Авальхем мекаблим алейхем эт эмунат хахамим, но они возлагают, принимают, нет, возлагают, принимают, принимают на себя, так говорится, принимают на себя веру мудрецов. Веомрим и говорят, Шемуталь алейну лекапель 12 атацмейну эмунат хахамим, что возложено на нас принять на нас, принять к нам, принять на себя веру мудрецов. Кмоши кату, как написано, цитата из Торы, ваямину вашем в Моше Авдо, и они поверили, народ Израиля, и они поверили в Творца и в Моше его раба. Точка. Увли эмуна Эйн шум давар легасиг 13 баруханиют. Вот смотри, что он говорит. А без веры нельзя абсолютно ничего постичь в духовном. Пожалуйста. Что он сказал? Надо записать себе где-нибудь, это повесить на кухне, даже в туалете, где угодно, в офисе, на компьютере, чтобы это всегда иметь перед глазами. И это поможет. А? Во всем. Это поможет. Материальный мир то же самое. А? Да, да, точно. И даже в настоящем материальном мире то же самое. Если у тебя вера в то, что ты делаешь, вкладываешь, тогда ты можешь вложить в то, что ты делаешь. И тогда у тебя будет успех. Получится. Получится у тебя тогда. Так и в духовном. Взял, верил, стал верить, у тебя больше веры, больше веры. Вера это есть кли. Но есть вера это кли, это правая линия, а тура это левая линия. То есть вместе на двух ногах надо стоять, не только. Почему говорим, что тура средняя? Нет, тура средняя, конечно, линия. Торой достигается средняя линия. Изучением Торы работают вправо. Ну что, вопросы есть? Ма уми. кошерные вопросы, то есть вопросы святости, есть тоже мауми, кто и что. Понятно? Тора, конечно, это средняя линия. Но работа в Торе, работа в Торе, это левая линия. А работа в вере, это правая линия. А сама Тора, это средняя линия, конечно. Так? Четырнадцать. Увахина зо никрет бхинат бина шиги вахинат хасадим мехусим шиги никрет бхинат кихафец 15 хесед. Шапирушо. Эйн гу роце шум давар легавин. Ваальколь давар гу омер. Бетах шезегу хесед шель 16 гакадош баругу. Шосе имо. Точка. Вагагам шигу лороэ эт ахасадим шашем осе имо в им коль гаулам миколь 17 маком гумамин. Шакадош баругу манхиге эт оламо вагашгаха фратит шель тов умейтив кмо шекатув 18 вахоль маминим шигу тов лахоль гатов умейтив Лераим Улетовим 14. Увехина зо никрет бехинат бина. И этот аспект, то есть вера, да, который он говорит, и этот аспект называется аспект бина. Шиги вехинат хасадим и хусим, что это называется покрытые хасадим, покрытая милость, не раскрытая, покрытая, это называется, дальше пойдем, называется покрытая хасадим, то есть Бог вер, на, выше, выше парсы, верхняя часть парцов, Шаги Никрет Бахинат, что это называется аспект, цитата, Кихафец Хесед, 15, что она желает только Хесед, только милосердие, мама, Бина, 15, после точки. Шапирушо, что это значит? Эйнгу Роце Шум Давар Лагавин, что он, тот, который стремится к вере, что он не хочет абсолютно ничего понять, понимать. Вальколь, давар, гу, омер, и на всякую вещь он говорит, бетах, шезегу, хесед, шель, 16, акадош, баруху. Конечно же, он говорит, конечно же, что это милость святого, благословен он. Шосе ему то, что он делает с ним. Точка. Вагагам шигу лороэ это хасадим. И несмотря на то, что он не видит хасадим, всех этих хесед, всего этих хасадим, которые шаашемоса ему ваим колеола, которые Творец делает с ним и со всем миром. Миколь 17 маком гумамин. Тем не менее он верит. Шакадош баруху мангик эт оламо башгаха пратит шельтов умитив. Тем не менее он верит, что святой благословенно он управляет своим миром частым провидением добра, доброго и делающего добро. К Моше готов, как написано. 18. Цитата. Вехоль ваминим шигутов лехоль. И все, это написано в любом случае это написано в молитвеннике на Рош ха-Шана, на Новый год и на Йом-Кипур, на Судный день. Вехоль маминим шигутов лехоль. И все верят, что он добр ко всем. Готов умыть в лераим улатавим, добр и делающий добро злодеям и добрякам и хорошим. Смотри, как стоит злодеем в первую очередь, а потом стоит добрым. Поразительно, да? Почему не наоборот? Сначала же надо сделать так. Сначала надо... Это надо будет, конечно, понять, но это делается тоже для усиления эффекта, для усиления ощущения человека. Если он добрый, делает добро злодеям, то тем более тем, которые добро делают, идут по его хорошим путям, по его пути. И хотя мы не ощущаем это, мы идем по хорошему пути. Следуем его пути. И стараемся не идти по пути злодеев. Тогда обеспечено нам его добро. Потому что он минимально уже добр к злодеям. Еще один. Да? 19. Везеу хасадим мехусим. Кломар. Агам ше эйноро эше зеих е хасадим. Миколь маком гумамин. 20. Лемала мигадат веомер эйнаем лагем влоиру. Точка. Везе никра вихинат тева шеми шенихнас левхинат. 21. Хасадим мехусим. Умекабель аколь лемала мигадат. Помаком зе эйн шум шлита лехситра ахра. Кихоль 22 хашейлот. Ма шласитра ахра шоэлет. Ген ехолот лишлот рак бетох гадат. Очень хорошее место, чтобы на этом закончить нам. Интересно, что здесь у меня стоит уже стертое, у меня стоит, что голландский урок, что в этом месте мы закончили 45-й урок на голландском. Видишь, ну это что, два раза быстрее идем здесь. 19. Везегу хасадим мехусим. Здесь он объясняет, что такое для нас закрытые, скрытые, будем говорить. Нет, покрытые хасадим. Покрытая милость. Везегу хасадим мехусим. И это то, что он говорит, хасадим, покрытые хасадим. Тут милость. Кломар. То есть Хагам Шейноро Э Шезеихе Хасадим, несмотря на то, что он не видит, что это Хасадим, милость, Миколь Маком Гумамин, тем не менее он верит. 20. Лемала Мегадат, выше знания. Веомер и говорит, как в псалме стоит. Эйнаим лагем вело иру, глаза у них, но они не видят. Точка. То, что он говорил выше. Эти выше знания. Везе никра вхина тейба. Это называется аспект арки. Шемиши нехнас левхина хасадим махусим, что тот, который входит в аспект 21 покрытых хасадим, умекабель хаколь лемала мегадат, и получает все выше знания, бамаком зе эйн шум шлита Ла-ситра ахра. В этом месте нет абсолютно никакой власти у ситра ахра, у нечистой силы. Кихоль 22 гашейлот, ибо все вопросы Маша ситра ахра шуэлет, которые ситра ахра спрашивает, задает, Ген ехолот лишлот рак бетохада. Они могут править только внутри знания. Очень важно для нас. То есть у человека есть в каждом состоянии. Есть свой парцуф. Ощущает он его полностью или нет. Ну, есть парцуф. Есть парцуф у него всегда большой или маленький. Есть то, что называется выше парса, и то, что называется ниже парса. Ниже парса, там место, где есть клипот, где они, не то, что есть, они активные там. Они могут присосаться. Еще и потому, что там есть хасадим открытые внизу. Поэтому и опасно вниз пропустить свет, потому что там хасадим открытые. И там могут присосаться нечистые силы. Поэтому всегда надо сначала подняться, сначала сделать ман, и подняться выше парса. А там скрытые хасадим. А скрытые хасадим, их уже не может их в ситра ахра. Она их не видит, она их не интересует. Она не может подняться туда. Понятно? И поэтому... что это значит? В арку вошел. Поднял ман и поднялся выше парса. То, что внизу, там свет исчез под табором. А он убежал в бину. А бина это есть тева, есть арка, в которой он убежал. Поэтому всегда, когда есть состояние или разрушение, когда разрушители уже дали, так сказать, право сверху делать свое дело. Из-за чего? Из-за нехорошего состояния нижних. Тогда надо сразу спрятаться, как и Ноах делал. Надо спрятаться в Бину, в Тева зайти в арку и захватить с собой все живущее, все формы природы надо взять с собой. В Торе не стоит все, это подразумевается все. Но он взял все камни с собой, он все взял с собой. Животных, мы говорили, что он взял с собой, конечно, потому что камни, они не испортятся, поэтому Тора не говорит об этом. Камни. Все неживое. Тоже неживое, неживая природа, она тоже живет, но она, как бы сказать, остается. А все живое он взял. Что значит? Что значит с собой? Не умерщвляет. Что, да, не умерщвляет. Вода не умерщвляет камни. Конечно. Поэтому что значит, что он взял с собой все с собой? Он взял с собой все свои желания, все снизу. Внизу, в нижней части парцуфа. То есть в нижней части внутренности человека. Внутренней его души. В нижней части его. Там бушует, там есть желания, всевозможные желания, животные желания. И он все должен взять был поднять с собой вверх в Бину. Понятно? Он все должен был поднять с собой в Бину, и тогда он таким образом он поднял это все и очистилось все. И мы будем учить это 50 дней и так далее, что это все означает. И потом она уже очищенная была, и он смог через среднюю линию уже опять опуститься на землю, на Арарат. Вот это наша задача. Всегда в любой ситуации. Не смысл такой. Вопросы мимо, что и кто, они справедливые вопросы выше парса, выше верхней части нашего внутреннего мира. Надо сначала поднять их выше пояса изнутри. То есть не сразу спрашивать, когда это еще они в самом низу, в, как сказать, когда они под властью Малхут. И вот тогда внизу под парса там вопрос, там это левая линия. Все, да? То, что верхнее и нижнее, можно видеть как правое и левое. Когда нижнее поднимается в верхнюю, то это левое. А нижнее. Так, понятно. Так вот, внизу, под парса, или у нас под во второй части, нижней части нашего парцуфа, нашей внутренности, тела, внутреннего. Там логика левая, там логика, там кто и что, которые могут привести к падению. Который задает внизу, там задает нам нечистая сила, чтобы специально нас соблазнить, чтобы мы могли притянуть свет сверху к ней. А вот ни в коем случае нельзя внизу тут же отвечать или, как сказать, фиксироваться на вопросах кто и что. В первую очередь подняться над парсой, да, выше, сказать, пояса. И там, в окружении мамы, так же самое, как и Израиль, и ребенок на плечах у отца, спрашивает кто и что. Так и надо делать в любой ситуации. А потом набираться там Потому что тогда можно сверху, из бины, можно видеть ситуацию. Под парса нельзя видеть ситуацию, можно видеть только фрагмент. А уже поднялся вверх, то у тебя есть уже, ничего не пропадает в духовном, у тебя есть и верх, и низ. И тогда мы можешь сверху, с бины, можешь увидеть свою ситуацию. Набраться там сил, потому что там ты в хорошем окружении, там, вверху, у бины, никто тебя не трогает. Клипот, они как бы, они туда не проникают. И набраться там силы, потом вернуться обратно в свое место по средней линии. Как, таким образом, мы уже знаем об этом. Хасадим, а внутри хохма. Немножко хохмы, свечение хохмы. А это они не, их это не затягивает, не трогает. И чистую силу. И таким образом все исправление исходит по таким образом. Мы переходим ко второй части нашего